Глава 33. Соня за Соня, встаешь? Тарий Биана Есения. Я с удовольствием назвала его новое имя, и сердце пропустило удар от счастья. Мой огромный Аннар довольным черным котом раскинулся на кровати, не спеша из нее выбираться и хитро скосившись на меня. Я оторвала взгляд от его твердеющей плоти и с удовольствием пробежалась глазами по мощным мужским ногам, мускулистому торсу и сильным рукам, остановилась на расползающихся в предвкушающей ухмылке чувственных губах и, наконец, на загоревшихся огнем желания бриллиантовых глазах. Неожиданный рывок, и любимый, обняв меня, навалился сверху, одной рукой прижал мои запястья к кровати, второй заскользил вдоль тела, задирая прозрачную ткань ночной рубашки. Вещица оказалась настолько откровенная, что возражавший против всякой одежды на мне Аннар вчера согласился ее оставить. Как же я полюбила подобные утренние пробуждения, и дни, и ночи, и каждую секунду, которую мы проводили вместе. Медленные томительные ласки, потом также не торопясь, смакуя каждое движение, мы стали единым целым. Не выдержав, я заглянула ему в глаза, ощутила, как он приветствует меня, нуждается и требует более глубокого погружения. Теперь мы полностью слились физически и душевно, и обоюдное наслаждение усилилось, размывая сознание. А в серебристой глади его души мои глаза озаряли все вокруг любовью, но это не главное. Я ощутила, что его обожание теперь имеет другую подоплеку. Тарий не просто обожает, он любит. Пусть пока не уверенно и молча, но чувство, словно бутон цветка, уже сформировалось, готовясь расцвести в полную силу. Какое же невероятное счастье знать, что тебя любят. И я узнала это чувство. Мы достигли пика наслаждения одновременно, а после еще повалялись в постели, приходя в себя и нежись в объятиях друг друга. Но на сегодня были запланированы важные дела, и откладывать их не хотелось, тем более нас ожидали. Сегодня мы летим знакомиться с родителями, сестрой и братом Тария, и я волновалась в ожидании встречи, и, конечно, любопытство разбирала, ведь предстояло впервые увидеть, как живут семьи Илишту. Одевалась я с особым тщанием. Хотелось понравиться родным Аннара, решила остановиться на длинном темно-зеленом платье-сарафане и черных туфельках. Кудряшки украсила зеленым ободком, еще Тарий сказал взять с собой теплую кофту, сам же надел белый костюм и выглядел великолепно. Пока собирались, я постоянно ловила на себе задумчивый взгляд Аннара. Любопытно, конечно, было бы узнать, о чем он думает, но спросить я не решилась. Хотя его чувства для меня загадкой не являлись, он испытывал нежность и любовь, которую почему-то пытался скрыть. Подумав и понаблюдав, решила, что мой черный сильный Илишту ошеломлен и побаивается своих чувств, не знает пока, как к ним относиться, и надо дать ему время свыкнуться с ними, принять. Белоснежный бот взмыл в небо, а я с восхищением наблюдала за Тарием. Как же мне повезло с этим мужчиной! Поймав мой взгляд, он мягко улыбнулся, а потом, нахмурившись, произнес: «Нам необходимо купить второй бот. На Илишту сложно передвигаться без подобного транспорта, особенно если ты согласишься остаться на мужской половине». Я заинтересованно спросила: «Тарь, а почему ты хочешь остаться жить на мужской половине?» «Я тебе уже рассказывал о своем хобби». Он, слегка потянувшись, дотронулся до моего колена и сжал его. «Я преподаю в военной академии и веду практические занятия. Дело в том, что если мы поселимся на женской половине, с этой деятельностью тоже придется проститься. Прошедшие сараж молодые мужчины вряд ли согласятся добровольно посещать тренировочную базу в акваре». Я кивнула, давая понять, что приняла к сведению. Затем все же осторожно спросила: «А где тебе вообще нравится, по природным особенностям?» Тарий снова пожал мою коленку и погладил бедро, прежде чем ответил: «В Самуре. Понимаешь, климат на женском и мужском материках отличается. На нашей половине всегда жарко, высокая влажность из-за большого количества воды и испарений. К естественному шуму быстро привыкаешь, да ты и сама убедилась, в закрытых помещениях надежная звукоизоляция. Я тебе позже покажу, что за Самуром и вокруг других поселений множество сельскохозяйственных террас, на которых выращивают все, что требуется населению Илишту. Кстати, для этих нужд мы приспособили пару естественных спутников, где были созданы необходимые условия для выращивания различных культур, а на женской половине сухо и гораздо прохладнее. Описывать не буду, скоро сама сможешь сравнить. Слушая Тария, я поглаживала черную когтистую руку, продолжавшую лежать на моем колене. Захотелось сделать ему приятное, чтобы Аннар никогда не сомневался в моей поддержке и не чувствовал себя неуверенно, а то сколько мы уже вокруг да около места будущего проживания ходим. Знаешь, по большому счету мне все равно, где жить. Главное, с тобой. Сам решай, где нам будет удобнее, там и обоснуемся. Тем более Иванка тоже не прочь переехать на мужскую половину. Ты же слышал ее мнение по поводу ваших безликих и некрасивых домов. Ну и, думаю, не заберешь же ты свое предложение построить мне самой дом для нас. Похоже, у нас будет много работы. Целый межзвездник и маленькая прогулочная яхта. От него пришла волна удовлетворения, нежности и любви. Я вскинула счастливые глаза на Аннара, и какое-то время мы просто смотрели друг на друга, радуясь нашей связи. «Хочу, чтобы ты знала, я ошибался», — неожиданно заявил Тарий. «В чем?» Мужчина широко улыбнулся, блеснув белыми клыками, отчего мое сердце тут же радостно подпрыгнуло, и ответил. «Когда сказал, что ты сломала мне жизнь», Ты ее украсила, и я рад, что именно ты моя Анна, а не какая-то другая женщина, и уж тем более Илишту. Я хохотнула, догадавшись, о чем он не сказал. Хитрюга, намекаешь, что тебе досталась покладистая Анна, которая не лезет командовать, всегда готова согласиться с тобой и удовлетворить желание. Или я рад, что мне досталась ты, и не надо наговаривать на меня, Есения. Перебил Тари, однако эмоциональный фон подсказал, ему весело... И он согласен с моими выводами. Под нами показалась земля, и Тарий немного снизился, чтобы я могла лучше рассмотреть пейзажи. Этот материк оказался одним горным массивом, и я с огромным интересом разглядывала разноцветные скалы. Казалось, бот едва не задевал вершины, зато позволял все отлично видеть. Зеленая буйная растительность, словно живая, карабкалась вверх по крутым и пологим склонам, но выше начинала желтеть или становиться бурой, сменяя расцветку ландшафта. Затем желтый и бурый резко заканчивались, и как апофеоз этого красочного буйства на вершинах лежали искрящиеся белые шапки. Несмотря на то, что мы находились внутри бота, по легкой турбулентности поняла, что за бортом сильный поток холодного воздуха. Я даже надела кофту, вроде и температура не изменилась, но от вида снежных шапок по телу пробежали мурашки. Тарий весело хмыкнул, глядя, как я утепляюсь. Через несколько минут показались первые поселения. В горных долинах прямо к скалам жались дома, а перед нами пестрели разноцветьем лужайки или зеленели небольшие сады. Большинство домов было не выше 3 этажей из-за повышенной сейсмоактивности на Илишту. Вскоре уже каждая гора на нашем пути была облеплена террасами с домами и садами. Мимо пролетали смешные стрекозообразные флайеры, поэтому теперь приходилось соблюдать скоростной режим и правила воздушного движения. Периодически то тут, то там расцветали виртуальные рекламные баннеры, проносился какой-нибудь лихач, заставляя меня вздрагивать и крепче цепляться за руку Аннара. Наш бот выглядел слишком крупным в сравнении с местным транспортом, что, наверное, тут же выдавало в нас залетных с той стороны. Тари заложил резкий вираж, начиная снижаться, при этом поясняя. «Бот не сможет сесть на террасах. Многие предпочитают менять боты на этой стороне на стакфлайеры. Мы тоже так поступим». Я пожала плечами, ему лучше знать. Через минуту мы приземлились на огромной площадке, расположенной в почти идеально круглой долине между отвесными голыми скалами. Припарковав бот, вышли, и к нам тут же подскочил молоденький Илишту с планшетом в руках, куда занес наши данные. Тарий провел карточкой над экраном, оплатив аренду стакфлайера, и под любопытным взглядом черного паренька мы пошли к этой необычной машине. После мужского континента и повсеместного шума падающей воды в горах стояла, казалось, прямо-таки оглушающая тишина, несмотря на заметную суету окружающих. Только ветер шевелил волосы и полы одежды, да иногда казалось, кто-то о чем-то шепчет на ухо. Я вертела головой, пытаясь выяснить, кто этот шутник, даже заподозрила вначале, что Тарий так развлекается, но он, крепко держа меня за руку, шел чуть впереди, такой солидный, внушительный, самый красивый мужчина во вселенной. Шепот то усиливался, то становился едва слышным, а я зачарованно продолжала вслушиваться, пытаясь понять, кто и что хочет сказать. Мы почти дошли до стакфлайера с нашим номером, и в этот момент я услышала яростный неразборчивый шепот, а потом кто-то коснулся прохладной конечностью моей шеи и спины между лопатками, почти толкнул, сопровождая злобным шипением. Испуганно вскрикнув, я прижалась к груди Тария, сразу заключившего меня в объятия, и ощутила его тревогу, которая странным образом улетучилась, стоило начать сбивчиво жаловаться. Меня толкнули в спину холодными руками, а перед этим все время что-то злобно шептали. В конце моей речи Анар захохотал, заливисто, не сдерживаясь. Сначала я хотела обидеться, но он так заразительно хохотал, а дальше и вовсе подхватил на руки и закружил. «Еся, моя Еся, малышка моя пугливая, хвала звездам и судьбе за такой подарок!» Глядя на него, я совсем расслабилась и тоже широко улыбалась. Любимый поставил меня на землю и, немного успокоившись, посмеиваясь, сказал, ласково поглаживая меня по лицу широкой ладонью. «Это шепот ветра, родная. Ветер в горах так играет со всеми, со временем перестанешь его слышать, привыкнешь. Но таким новичкам, как ты, он пытается рассказать свои тайны или пожаловаться на нерадивых Илишту. Знаешь, детки, которые прилетают с мужской половины, тоже так реагируют на его шутки. Похоже, моя Шиу еще такая маленькая». Снова приподнял меня и, наклонившись, поцеловал с таким трепетом и нежностью, что от счастья захотелось плакать. Вцепившись в ворот его куртки, я с жаром ответила. Не представляю, чем бы этот поцелуй завершился, но прерваться заставил громкий сигнал. Над нами пролетел стакфлайер, пилот которого весело помахал рукой. Я смутилась, представив, какое зрелище мы могли бы устроить окружающим. А Тарий последний раз чмокнул меня в горящую от стыда щеку и, полностью удовлетворенный происходящим, посадил в стрекозу. Мы взмыли в небо и, влившись в поток спешащих по делам Илишту, полетели дальше, к родительскому дому Тария. Совсем скоро мы приземлились на площадке одной из горных террас, где уже были припаркованы целых 4 стакфлайера. Двухэтажный дом, представший перед нами, выглядел небольшим, но очень уютным и симпатичным, органично вписываясь в отвесную скалу. Мимоходом я отметила, что немного в стороне с помощью роботов строят второй дом, наверное, для сестры Аннара. Наш прилет не остался незамеченным. На пороге появилась стройная девушка, похожая на Иванку, в черном облегающем комбинезоне и с черными волосами, собранными на затылке в хвост, украшенный множеством золотых нитей и подвесок. Скользнула радостным взглядом по Тарию, пристально всмотрелась в меня, махнула нам рукой и, не дождавшись, пока мы подойдем, рванула в дом. Я встревожилась, опасаясь будущего приема, а Тарий, словно прочитав мои мысли, предупредил: «Все будет хорошо, поверь мне». Сжал мои пальцы теплой твердой ладонью, немного успокоив. За дверью оказалась непривычная прихожая, а сразу большая просторная и светлая комната. Судя по всему, остальные помещения находились в скале. Нас встретила полноватая светлокожая женщина средних лет. На какую-то долю секунды мне показалось, что она беременна. Рядом с ней стоял черный мужчина солидного возраста. У него на лице уже появились морщинки, но они не портили его, а лишь добавляли мудрости ярким бриллиантовым глазам. «Отец!» – сразу догадалась я, ведь Тарий – его молодая копия. Еще одна юная копия стоял чуть в сторонке, но с нескрываемым любопытством пялился на меня. Младший брат. Аннар рассказывал, что его брату Куштиму 35 лет, и Сараш он пока не прошел, но срок его близок. Сестре Айле 68, она свободная, матери 306, а отцу Брокону 330. Айла стояла рядом с братом и, стоило нам войти, почему-то хихикнула. Биана бросила быстрый укоризненный взгляд на дочь, затем обратилась к нам, при этом с тревогой и напряжением вглядываясь в меня. «Я рада, сынок, что ты вернулся наконец домой и счастлива приветствовать в своем доме Анну, моего сына». К нам подошел Куштим и крепко пожал руку брату. Тарий говорил, что третий ребенок родился после того, как он ушел от родителей после Сараша, но младший брат часто приезжал с отцом к нему на мужскую половину. Более того, сам мечтает служить в Звездном флоте, в разведке и сейчас активно этого добивается. А вот с матерью, несмотря на глубокую любовь и привязанность, Тарий виделся нечасто. Мне Куштим тоже протянул руку, я улыбнулась и пожала ее в ответ своей, в перчатке, на всякий случай. Подошла Айла, крепко обняла старшего брата, после пожала мне правую руку, Тарий официально представил нас друг другу. «Моя Анна Есения Этирей, моя сестра Айла Биана». Следующими были родители. Отец обнял сына, хлопнув по спине, явно излучая довольство и радость. Похоже, мужчинам и девушке я пришлась по вкусу. Я сама протянула руку Брокону, он улыбнулся, отчего лучики-морщинки возле глаз разбежались в разные стороны, и двумя руками сцапал мою, потряс ее, потом уступил Биане место для приветствия. Женщина подошла к нам с блестящими от слез глазами, прижалась к груди Тария, пару мгновений так постояла, затем посмотрела ему в лицо и тихо сказала: «Хвала звездам и богам, что это случилось так скоро, а то я начала забывать, как сияют глаза моего старшего сыночка. Ты такой гордый, боялась, не доживу до этого момента». И так она проникновенно сказала, с такой нежностью всматривалась в его черты и испытывала такую глубокую материнскую любовь и печаль, что я не выдержала и заплакала. Все тут же недоуменно уставились на меня с некоторым тревожным ожиданием. Тарий отстранился от матери, прижал меня к себе и, приподняв мой подбородок, напряженно спросил: «Что случилось? Почему ты плачешь?» «Соринка в глаз попала», смешавшись, буркнула я. Он погладил меня по щеке, расплывшись в широкой улыбке, повернул голову к родным и весело объяснил: «Моя шея очень чувствительная, она сильный эмпат и, похоже, не выдержала накала наших эмоций». Шмыгнув носом, я смущенно засопела ему в рубашку на груди. Вот Крибл, и слезы объяснил, и родственников предупредил о моей особенности. Все четверо тут же напряглись, потом усилием воли взяли себя в руки, но, несмотря на это, калейдоскоп их эмоций поражал интенсивностью и яркостью. Пришлось успокоить родственников. «Специально я никого не читаю, а сейчас просто все так трогательно и ярко, что не захочешь, прочувствуешь». Они успокоились, Биана, сделав пару шагов, неожиданно обняла меня и прижала к себе. Женщина облегченно вздохнула, услышав мои слова, и не думаю, что именно из-за того, что я их не читаю, а я ощутила ее живот и слабенькие, еще не оформленные чувства другого существа. И больше констатировала, чем спросила: «Так вы ждете ребенка?» Она изумленно уставилась на меня, потом, мягко улыбаясь и поглаживая свой живот, просто кивнула. Тарий с гордостью посмотрел на отца, маме же досталась его нежность. Куштим заскучал и переминался с ноги на ногу, Айла предложила: «Может, пойдем за стол?» Нас засыпали вопросами, причем началось с мяса. Пища, предложенная нам, была сплошь вегетарианской, и только одно большое блюдо с дымящимся поджаренным мясом ютилось с краю. Биана положила себе кусок, немного поморщившись при этом. Я вспомнила Иванку, говорившую, что беременным Илишту необходимо есть мясо, остальные к нему не притронулись. Зато Тарий с огромным удовольствием навалил себе аппетитную горку. «Ты позволяешь ему есть мясо?» – изумленно поинтересовалась Айла, совсем как Иванка недавно. Тоскливо проводив взглядом румяный поджаренный кусочек миска, отправленный моим Аннаром в рот, я ворчливо ответила: «Ему трудно что-либо запретить, скорее он многое запрещает и ко многому обязывает». Общее изумление достигло апогея, Брокон с Куштимом молча восхищались братом и сыном, Айла испытала легкое презрительное сочувствие ко мне, явно записав в слабачки, зато Биана посмотрела на нас обоих с обожанием и радостью. «Интересно». Недолго думая, все же я тоже проголодалась от этих впечатлений, заменила свою пустую тарелку на полную мясо, которую забрала у Тария. Опешив от такой наглости, он усмехнулся и, тоже недолго думая, навалил себе новую горку мяса, фактически опустошив общую тарелку. Попробовав кусочек, я едва не заурчала от удовольствия, настолько сочным и вкусным оно было. Рядом с таким же аппетитом его уплетал Тарий, поэтому только спустя минуту я ощутила удивление и настороженно посмотрела на новых родственников. Куштим весело ухмылялся, Брокон гордился сыном, Биана готова была расплакаться от счастья, а Айла забыла о презрительном сочувствии и заинтересованно посмотрела на меня. Смутившись и прекратив жевать, я попыталась догадаться, что могло вызвать столь резкие изменения в их поведении, но меня опередил Тарий. «Есения царик и любит мясо, это ни о чем не говорит. Наконец-то дошло, все решили, что я беременна, раз ем мясо». Стало весело, но ненадолго, потому что Тарий спустя минуту повернулся ко мне и с подозрением уставившись спросил: «Или уже говорит?» Я подавилась, прокашлялась, затем ответила с каждым словом, сомневаясь все сильнее. «Нет, не говорит, не знаю, не уверена». В конце я уже испуганно уставилась на отца своих будущих детей и пролепетала: «Наверное, надо провериться». Он вытер салфеткой лицо, руки, бросил ее на стол и под любопытными взглядами семьи притиснул меня к себе. Привычно уткнувшись носом в шею, шумно вдохнул. Через несколько томительных мгновений Тарий с большой неохотой оторвался от меня и посадил на место. Выпил залпом бокал воды и продолжил методично жевать, при этом нервно подергивая ухом. Теперь уже я в недоумении уставилась на него. Брокон хмыкнул и с сочувствием спросил сына: «Так сильно болит?» Тарий, скрипнув зубами, кивнул на первый вопрос: «Даже немного не ослабело?» И отрицательно покачал головой на второй. От всех пришло разочарование, а я, наконец, сообразила, что они что-то интимное обсуждают и каким-то образом пришли к заключению, что я пока не беременна или Аннар пока не учуял. Дальше пошли рассказы о нашем знакомстве и приключениях. Это были самые благодарные и сочувствующие слушатели. И как они смеялись, когда я пожаловалась на грозного безопасника Исара Биану за то, что тот сначала вынудил меня устроить стриптиз, а затем хотел задушить, когда узнал, что хитрых и умных мужчин Илишту провела женщина. И хотя отец с братом были солидарны с Тарием, Биана и Айла хохотали до слез. Зато мужчины веселились до икоты, когда я рассказывала про комнату для медитации и мой первый визит туда, закончившийся побегом. Айла даже не поленилась сводить меня к себе и показать собственного бионика для интима. Этот момент выбил меня из колеи. Она, совершенно не стесняясь, преспокойно продемонстрировала кибермужчину. Нет, никак не могу привыкнуть к этой грани их бытия. А вот ее комната поразила организованностью пространства и идеальной чистотой, которая там царила. Айла была педантична в отношении порядка. В разговоре она нередко произносила фразы вроде «не ленись, а лишний раз потрудись», «счастье лень сгубила», «порядок – залог уюта». Девушка ненавидела беспорядок, сломанные вещи, неорганизованность, но от природы была мягкой, уступчивой и ранимой, хотя старалась показать всем, что сильная и самостоятельная. Эх, ей бы хорошего мужика, ой, Аннара. День сменился вечером, и мы продолжали сидеть в гостях и болтать ни о чем и обо всем на свете. Я чувствовала себя так легко и спокойно, как бывало только с папой, и постепенно, незаметно так пропиталась духом этой замечательной семьи, что, пожелав оказаться ближе к Аннару, забралась к нему на колени. И это никого не удивило, не впечатлило, не задело, а только вызвало новый прилив нежности у Бианы, наблюдавшей за нами и откровенно радовавшейся. Спустя какое-то время она неожиданно спросила, внимательно глядя на меня: «Есения, ты еще не решила, где хочешь жить?» Пожав плечами, задрала голову и вопросительно уставилась на Тария, как бы молча спрашивая, где же мы все-таки жить-то будем. Сначала до меня дошла новая порция удивления от родственников, потом Тарий наклонился и поцеловал меня в губы, после чего Аннар ответил матери: «В нашем доме в Самуре. Для моей работы это будет лучшим вариантом. Есения архитектор, они с подругой Надарой, одной из спасенных нами женщин, задумали создать строительную фирму. И более того, мисса Надара вместе со своим Аннаром планирует перебраться в Самур». Куштим присвистнул и восхищенно высказал: «Это высший пилотаж, братец, мне у тебя еще многому учиться придется». Я столько ему заметной насмешкой посмотрела на младшенького. «Ну-ну, наивный, ладно, пусть думает, что старший брат такой крутой, а Анна слабая. При хорошей Анне и Анар может стать вполне приличным мужчиной». Айла осторожно поинтересовалась: «Я инженер по различным коммунальным системам, водоснабжение, канализация, и мне 68. Можно я тоже поучаствую в вашей авантюре на мужском материке?» Куштим захохотал, увидев, что я удивлена, мисс Биана шикнула на младшего сына, Айла, бросив на него выразительный взгляд, насупилась, явно испытывая смущение, что ее желание попасть в нашу фирму связано лишь с большей вероятностью найти себе Анара, что не стало для нас секретом. «Нам очень нужны такие сотрудники, Айла. Уверена, Иванка против не будет. Если хочешь, живи у нас». Тарий крепче обнял меня, потерся носом о макушку и предупредил сестру. «Только Есения к порядку относится более спокойно, чем ты. У нас с ней в этом отношении полное взаимопонимание. Мне Ширан раз 10 жаловался на Еся, что новый инженер корабля не слишком организован». Имя Ширан вспыхнуло у меня в голове сверхновой. «Конечно же, это просто идеальный вариант». Тарий ощутил мое напряжение и тут же поинтересовался. «Что-то случилось? Ты обиделась?» Мотнула отрицательно головой и выдала идею. «Айла и Ширан – просто идеальный вариант пары. Ты так не считаешь, любимый?» Биана с Броконом радостно отреагировали на такое обращение к сыну, а Айла с затаенной надеждой и восторгом замерла, ожидая ответа от брата, и он ее не подвел. «А почему бы и нет? Три семерки еще месяц будут в отстойнике, так что...» Айла сжала ручки на груди, а я ощутила, что внутри у нее буря из предвкушения и жажды охоты на будущего Аннара. «Хм, похоже, свободе Ширана пришел конец, если звезды помогут девушке, и эти Илишту подойдут друг другу». Нас не отпустили домой, и следующие 3 дня мы гостили у родителей в акваре. Днем катались по женскому материку вместе с Анаром, или Айлой, или Куштимом, и Лишту и родные Тария, моя дружная новая семья, нравились мне все больше и больше, но в свой дом в Самуре я возвращалась с удовольствием и радостью.